попытки убить одним выстрелом. Время оказалось немыслимо, но все же выстоять удалось. С тех пор опираюсь на свою трость. Неравным оказался в поединке. Доказательства в альбоме снимки. Вечность противник хитрый. Проигравшему остается писать титры. В чулане появится машина времени. Инструкции в путешествиях утеряны. Ключ от двери лежит за диваном. Туда зашвырнул его с пьяну. Жажда свободы бурлила в крови. Я вращал годы вспять, но не свои. В прошлом и в будущем прятал свой страх. Я узнал, что у времени есть даже запах. Чуял его в скрипках, в Страдивари. На кухнях, где кофе варят. В подвале, где хранят бочки с вином. В поле подсолнухов, но только днем. В старом шкафу, в библиотеке. В кратерах лунных, в бомбоотсеке. Я как гурман гадал наперед. Что может дальше произойдет? Я строил планы, как будто краном. Возводил монументы, всегда владел моментом. А секунды тикали, разжигая искрами. Хворост попыток, счастливые случаи. Надежды на лучшее, а время, а время, а время. А время, а время. Подъевало горючее. Думал, оно играет со мной шутки. Но смотря в зеркало на свои руки, сквозь пальцы сыпались в порывы ветров. Крупинки огромных песчаных часов, казалось, подаются контролю. Потоки секунд моей волей. Потом в один миг мне стало страшно. Я понял, уже некогда жить настоящим.